Письмо 12. 15 ноября 1946 года. «По Божьей милости я совершенно здоров, и к докторам ходить не надо. Работа меня не затрудняет. Хожу на работу после обеда часика на 2,5, в лес, сучки собирать, да в кучу класть. Это полезно для тела и для души. Вы с Н разные, потому и сердце твое не располагается к ней. Бог один, а пути к нему все разные, и всяк идет своей дорожкой. Н, благодарю за детскую молитву. Детская молитва скоро доходит к Богу. Хорошо я помню ее пение и рассказ о святом батюшке. Черта детей — простота, откровенность и естественность. Вот Господь и повелел нам быть такими. Такая черта была у всех подвижников. Если будешь строго следить за собой, поистине увидишь себя хуже всех, тогда и хвалящий тебя не повредит, ибо люди смотрят только на внешность человека, а внутренно его не знают, исключая духовную жизнь проводящих. Молитва требует борьбы до часа смертного. Хорошо, что стремишься к молитвам. Помоги тебе, Господи, духа не угашай.